Глава 15. Ночь с 12 на 13 Вандемьера. Член правительства Делоне из Анже поднимается на трибуну, чтобы лично держать ответ. «Граждане, — говорит он, — мне только что доложили, что секция Либеретье окружена со всех сторон». Раздаются аплодисменты. Однако чей-то голос, перекрывая гром рукоплесканий, кричит: «Это неправда!» «А я, — продолжает Делоне, — утверждаю, что секция блокирована». «Это неправда!» — повторяет тот же голос еще громче. «Я только что прибыл оттуда. Наши войска отступили, и секционеры хозяйничают в Париже». В тот же миг из коридора доносится страшный шум, топот, крики, брань. Людской поток, грозный и бурный, как морской прилив, врывается в зал. Трибуны заполняются людьми. Поток докатывается до самой трибуны. Слышен крик сотни голосов. «Оружие! Оружие! Нас предали! Генерала Мину под суд!» «Я требую, — говорит Шинье со своего места, вскочив на скамью, — я требую арестовать генерала Мину, немедленно судить его, и если он будет признан виновным, расстрелять его во дворе Тюильри!» Крики генерала Мину под суд усиливаются. Шинье продолжает: «Я требую, чтобы оружие и патроны были снова розданы патриотам. Я требую образовать из патриотов батальон. Он будет называться священным батальоном 89-го года, и его бойцы дадут клятву погибнуть на ступеньках зала заседаний». Тотчас 300-400 патриотов, казалось, только и ждавшие этого предложения, врываются в зал, требуя дать им оружие. Это ветераны революции, живая история шести минувших лет, люди, что сражались у стен Бастилии и разгромили 10 августа тот самый дворец, который они хотят ныне защищать. Это генералы, покрытые шрамами, это герои Жемала и Вальми, изгнанные из армии, ибо их блестящие победы были одержаны безвестными людьми, ибо они победили пруссаков без всякой системы и разбили австрийцев, не зная математики и правописания. В своем изгнании из армии они обвиняют заговорщиков-аристократов, реакционера Абри, отобравшего у них шпаги и сорвавшего с их плеч эполеты. Они целуют ружья и сабли, которые им раздали, и прижимают их к груди с криком: «Теперь мы свободны, ибо скоро мы умрем за отчизну!» В это время вошел секретарь и доложил, что явились представители секции Либеретье. «Вот видите! — вскричал Делоне из Анже. — Я же знал, что говорил! Они пришли принять условия, выдвинутые Мину и Лапортом!» Секретарь вышел и вернулся 5 минут спустя. «Глава делегации спрашивает, — сказал он, — гарантирует ли ему и тем, кто его сопровождает, безопасность. Ему нужно что-то сообщить конвенту». Буасси Дангла протянул руку. «Клянусь честью нации, — сказал он, — те, кто сюда войдет, выйдут отсюда целыми и невредимыми». Секретарь вернулся к тем, кто его послал. В собрании воцарилось гробовое молчание. Депутаты еще надеялись, что этот новый демарш секционеров выведет их из лабиринта, в котором они оказались, избрав путь примирения. В тишине послышались приближающиеся шаги, и все взоры устремились к двери. По залу пробежал трепет. Главой делегации оказался тот самый молодой человек, что накануне так высокомерно говорил с конвентом. По его лицу было видно, что он пришел не для того, чтобы публично покаяться. «Гражданин председатель, — сказал Буасси Дангла, — вы просили, чтобы вас выслушали. Мы вас слушаем. Вы просили гарантировать вам жизнь и свободу. Мы предоставляем вам эти гарантии. Говорите». «Граждане, — произнес молодой человек, — мне хотелось, чтобы вы отвергли последние предложения, с которыми обращаются к вам секции Либеретье, ибо мое единственное желание — сразиться с вами. Самым счастливым мгновением в моей жизни станет тот, когда я войду в эти стены по колено в крови с мечом и огнем». Угрожающий ропот послышался с мест, где сидели члены конвента. Нечто вроде гула изумления донеслось с трибун и из уголков зала, где собрались патриоты. «Продолжайте, — сказал Буасси Дангла, — бесцеремонно угрожайте нам. «Вы знаете, что вам нечего бояться, ведь мы гарантировали вам жизнь и свободу». «Поэтому», — продолжал молодой человек, — «я не стану хитрить и скажу вам прямо, что привело меня сюда. Меня привело сюда решение пожертвовать своей личной местью во имя общего блага и даже ради вашего блага. Я счел себя не вправе передавать через кого-то другого последнее предупреждение. Я пришел к вам сам. Если завтра на рассвете стены Парижа не будут пестреть афишами, где вы укажете, что весь конвент уходит в отставку, и Париж со всей остальной Франции волен выбирать своих представителей без каких-либо условий, мы расценим это как объявление войны и выступим против вас. У вас 5000 человек, у нас же 60 000, и вдобавок на нашей стороне правда». Он достал из жилетного кармана часы, усыпанные бриллиантами. «Сейчас без четверти полночь», — продолжал он. «Если завтра в полдень, то есть через 12 часов, пробудившийся Париж не будет удовлетворен, зал, под крышей которого вы сейчас укрываетесь, будет разрушен до основания, и дворец Тюильри будет подожжен со всех сторон, чтобы выкурить из королевского жилища ваш дух. Я закончил». Призывы к возмездию и угрозы вырвались из всех уст. Патриотам недавно вернули оружие, и они готовы были броситься на дерзкого оратора. Но Буасси Дангла протянул руку и сказал: «Я дал слово как от своего, так и от вашего имени, граждане. Председатель секции Лепелетье может уйти отсюда живым и невредимым. Вот как мы держим наше слово. Посмотрим же, как он держит свое». «Значит, война!» — радостно вскричал Морган. «Да, гражданин, и война гражданская, то есть худшая из войн», — ответил Буасси Дангла. «Ступайте же и больше не появляйтесь перед нами, ибо в следующий раз я не смогу поручиться за вашу безопасность». Морган удалился с улыбкой на устах. Он ушел с тем, чего добился, с уверенностью, что уже ничто не может помешать завтрашнему сражению. Как только он вышел, страшный шум поднялся в зале, где сидели депутаты, на трибунах и среди патриотов. Часы пробили полночь. Наступила 13-я Вандемьера. Теперь, поскольку до начала схватки остается еще 6-8 часов, покинем конвент, борющийся секциями, и посетим один из салонов, где принимали сторонников обеих партий и куда, следовательно, поступали более достоверные новости, чем в конвент или в секции.